самый щедрый. Си Си Гауранга Махапрабху. Явился в эту особую Кали-югу, чтобы спасти нас, падшие души. Его очень сокровенный спутник Шрила Прабхуда Нанда Сарасвати Пада выразил свои сердечные молитвы в шлоке 127 своего текста Шиши Радха Раса Судханиди. Он молится о спутке сокровенных игр Шиши Радха Мадавы. Он говорит, что Радарани источник трехсот крор Махабхагавати Браджабава. Они с нетерпением ждут возможности служения своему возлюбленному Шиши Шьяма Сундару, предателям Садаева. Во Вриндаване всегда эти молодые пастушки открыто проявляют свою бхаву. И они поклоняются Шримати Радхарани своей высшей бхавой. Сердца преданных, подобные лотосному цветку, очень ароматные и умиротворенные. Лотосные стопы Шримати Радхарани проливают нектарную расу на эти лотосы, которые являются сердцем преданных. Пусть она всегда проявляется в нашем сердце. Шри Прабхудананда Сарасвати Пад продолжает. Настроение садаки. И хотя он в настроении садак, его настроение сандра, то есть очень интенсивное. И когда он в настроении сиддасру, то он, его молитва — это молитвы служанки Шримати Радхарани. Его погружение в Сидда Сваруп так глубоко. И поэтому его молитвы такие блистательные. Рупа Госвами Пад говорил, что это вечные спутники. Вот почему их молитвы так сильны. Их молитвы несут столько много побуждений. что говорить о вечных спутниках, если мы будем изучать эти молитвы, сделаем эти молитвы нашими сердечными молитвами. Если мы можем отождествить себя с Сиддха-сварупой, то это уже само по себе будет сиддхи, то есть успехом, совершенством. Что там говорить о баджане Сиддха-сваруп? Если мы просто сможем чувствовать гордость, что мы служанки Радарани, то это только лишь само по себе уже величайшее достижение. Наш Махапрабху так сострадателен, он дал нам этот бесценный дар, и его спутники тоже крайне сострадательны. Они распространили все это, они описали подробности Манджари Сваруп Садхану, и они сделали это так легко доступным для нас. Наше сердце никогда не должно оставлять лотосные стопы Шримати Радхарани. Шримад Бхагаватам говорится, когда наше сердце очищается от садханы и от бхаджана, то наш ум никогда не оставит лотосные стопы Говинды. Например, если путешественник очень устал и чувствует жажду, он уже путешествует очень долго и приходит в свой удобный дом, то он уже не хочет больше уходить оттуда, он хочет отдохнуть спокойно. Точно так же и мы путешествуем в изначальных времен, в стольких многих видах жизни, жизнь за жизнью. Мы страдаем страданиями трех видов. Мы испытывали столько боли. Нам доставляли боль такие иголки, колючки. И сейчас мы пришли к лотосным стопам Говинды. Как мы можем думать о том, чтобы оставить их? Но лотосные стопы Шримати Радхарани еще более нечто особенное. Наш дорогой Дас Госвами настолько тверд у лотосных стоп Шримати Радхарани. Он говорит своей Манджари Сварупе, когда сама Ишвари хочет дать ей Говинду, она отвечает: «Моя дорогая Свамини, если ты не прольешь милость на меня, тогда я больше не хочу жить. Что за толк от моего Браджабаса? Кого ты хочешь дать мне в подарок? Ты хочешь дать мне этого убийцу Бакасура?» Здесь Дас Госвами не использует имя Кришны. Он говорит, это убийца Бакасуры. Это означает, что хочет сказать, что он так страшен. И если ты не будешь рядом, я никогда к нему близко не подойду. Я боюсь его. Это убийца Асур. И я на самом деле не знаю, у него такая репутация Браджадхамы. И я даже не знаю, что он со мной сделает. Так что так что лучше ты оставайся моей, будь со мной. Я не хочу его. Он так утвержден в поклонении Радхарани, и мы преданы, совершающие садхану в том же настроении, которое даст Госвами. Все браджибалы, безграничное количество браджибал наслаждаются высшей расой экзальтации на берегу Калинги. Их паракия бхава так полна расы и бхавы. Пурвараги, они привлеклись друг с другом, Говинда и Гопи. Мы уже знаем об этом. Повторим еще раз. Пурварага – это период, когда Гопи и Говинда еще не имели настоящей встречи. И на берегах Говинды, на берегах Калинды Говинда играет свои заворожительные флейты. И гопи еще в настроении Пурва Раги, и их сердца испытывают беспокойство по ним. И там Кроры Браджибал завороженные этими звуками флейты. И как они устремились, побежали на берега той же самой Калинды. И эти берега созерцали сотни разных пав. Эти гопи они заставляют Говинду наслаждаться бесчисленным количеством раз своих сердец. Эти цветочные беседки и деревья благословенны, а вернее беседки, которые стоят под тенями древ желаний на берегах Калинды. На самом деле, все эти события, происходящие на берегах Калинды, в тенях этих кальпавриксх, сами по себе достойны медитации. И не только садаками, но даже для сит. Наши махаджаны пишут так прекрасно, как нам следует медитировать как садакам. Он пишет: когда же я буду так удачлив, когда сладость, сладчайшая из сладостных, наполнит мое сердце. Это радость, это счастье, которое исходит из берегов Калинды. Это радость, исходящая из цветочных беседок, где происходят сладостные любовные игры, где происходят любовные игры между Радхарани и Говиндой. И я буду нести в своем сердце эту расу постоянно. И несмотря на то, что эти махаджаны, вечные спутники, они говорят: я ищу эти вечные любовные игры, которые происходят в каждой цветочной беседке. где же ты, моя Ишвари, пожалуйста, явись передо мной. Это место, где ты исполняла свои любовные развлечения. Это место, где твой возлюбленный служил тебе. Наши глаза ослеплены из-за материального сияния. О, Ишвари, пожалуйста, открой мне глаза. На самом деле, столько много махатм молились о таком несчастном настроении в этой Браджадхаме, под этими деревьями, на берегах Калинди. Безграничное количество число этих великих святых плакали в жалком состоянии. О, пожалуйста, явись передо мной. Бангшивати, где это дерево баньян, под которым Кришна играл на флейте у стоп Говардхана. Они ищут Кишор Кишори. Где ты, Радхарани? Пожалуйста, спаси мою жизнь, явившись передо мной. Нам необходимо исполнять бхаджан в Бираге. Помните, как Гопа Кумар отправился в божественную Двараку? Затем он отправился на Вайкунту. Иудава Махашая сказал спутникам, которые забрали его туда, не доставляйте ему больше страданий, просто отправьте его прямо в Браджадхаму. Когда он отправляется туда, он хочет увидеть своего возлюбленного. И он увидит берега Ямуны, берега Радхакунды. Тогда он почувствует, что эти места пустые. То, что он не говорит, что они будут пусты, он говорит, что они будут выглядеть как пустыми. Почему он говорит как пустыми? Почему он не сказал, что они пусты? Потому что он знает, что Гопа Кумар обретет спурти видение своего возлюбленного на в этих разных местах, но вновь его спурти прекратится, и вновь он начнет сокрушаться. Это означает, что даже такие великие личности, как Гопа Кумар, будет сокрушаться и рыдать. Увы, увы, когда же я получу твой даршан? Что же говорить о нас, садаках? Как же нам нужно искать Шишрада Мадаву? Нам непрерывно просто нужно повторять эти два слова. Где вы? Где вы? Когда же я смогу увидеть это? Это настоящая садхана. Когда мы пришли сюда, в Браджадхаму, то что нам нужно взращивать, это чувство вираги. Каждой пылинке мы должны говорить, это место, где моя Ишвари ходила. Вот здесь она оставляла свои следы. Когда мы приходим на Радхакунду, мы должны говорить, это там, где моя Ишвари омывалась. А на Говардане мы должны говорить, что здесь она совершала свои любовные игры со своим возлюбленным. А это все деревья желаний, под которыми беседки, цветочные беседки, в которых происходят их сокровенные любовные игры. Таким образом, мы должны искать, и это будет должное садханой. Единственная разница, как эти сиди, Госвами это вечные спутники, Сарасвати Пад вечные спутники. Для них это нормально вот так искать, плакать, и они на высокой платформе. Для них это нормально, но я только садак. Нет, единственная разница между садакой и сиддой, это то, что садака должен прилагать усилия, чтобы искать и прочувствовать это. Но для сидди это является естественным искать таким образом. Для нас, для садак, необходимо искать, чтобы начать обретать спурти, но на эти сиди они ищут, чтобы получить настоящий сакшат даршан. Паджан таким образом означает вирага и поиск. Будь то садак, будь то сидда, нету разницы. Для нас мы совершаем садхану и прилагаем усилия, чтобы обрести все эти бхавы, чтобы чувствовать так эту боль, эти страдания. Мы должны молиться обо всем этом. В то время, когда сидда махатмы испытывают это естественным образом, все эти молитвы и весь этот поиск, и все, что связано с этим. Акун Махачай говорит, когда придет этот день, когда я буду повторять имена Радха Кришны и непрерывно танцевать в Браджадхаме, я буду искать из одной цветочной рощи в другую, в другой, чтобы обрести севу, сакшат, я буду взывать Харадханам. Он взывает об имени Ширадха. Когда придет этот день, когда я отправлюсь на Расаманда, место, где совершается Рас, и я буду кататься в пыли там, когда придет этот день, когда я достигну тени Вамшибата, и я буду валяться в этой тени. И когда же я смогу увидеть своими глазами полными любви этот холм Говардхан? Он хочет видеть Гири Говардхан. До полного насыщения своими глазами любви. разве Такур Махашай никогда не видел Гири Говардан, чтобы так молиться, что вот когда я увижу Говардан на Янгхоре, он говорит, что я наполню свои глаза холмом Говардан. Он молится о том, чтобы увидеть Говардан с определенной реализацией сердца. Что же говорить о нас, о садаках? Мы тоже только много раз видим Говардан, но кто из нас наполнял свои глаза Гири Говарданом? Для этого необходимо определенное чувство сердца. Наш Госвами Пад пишет: «Дорогой Гирирадж, ты служишь Божественной Чите столькими разными путями. Ты устраиваешь самые сокровенные игры Радха Говинды ночью. Ты устраиваешь такие замечательные пещеры и цветочные рощи, которые украшены такими запахами. И Божественная Чита встречается там и играет столько много любовных игр. Кто может быть большим харидасом, чем ты? Как замечательным образом Говинда занял тебя служение себе, служению Баларам, своим возлюбленным Гопи и своим коровам. Ты на самом деле самый великий из всех харидасов, самый лучший. Такур Махашай говорит: когда я наполню свои глаза Гири Говарданом, и когда я обрету Радха Кунджвас. Такова молитва смиренного Нароттам Даса. Падшие люди, как я, живут на Радха Кунде. И что же я делаю? Каждый день я думаю, каким же хорошим просадом я могу заполнить свой желудок. Все, что я делаю, это я просто хожу там и тут, гуляю. Если я хочу жить здесь, на Радха Кунде, то у меня должна быть хоть какая-то анурага, глубокая любовь. Тогда это достойно. Приходить сюда и жить здесь. И совершать бхаджан анураги. А в противном случае, какой смысл? Будь то садаку, будь то сиддха. Реализация или чувство непременно должно быть. Рахо Валлабхи, Рахо. Все пастушки, девушки, встречаются с Говиндой ночью. Они всегда и всеми полны Махабхавы. Конечно, они не замужние девушки, которые поклонялись богине Катьяйне. И Говинда был очень доволен их поклонением. Они также совершили Гандарва Виваху. Что такое Гандарва Виваха? Это брак. Когда парень и девушка вступают в связь без разрешения родителей и без брахманов, присутствующих при этом. Это их собственный брак, когда они одевают друг на друга гирлянду и мажут этот фамилию. Если днем, то свидетель — это Бог Солнца, если ночью, то Бог Луны и так сказать, вся окружающая атмосфера, природа. Такой брак тоже принимается. И это такой брак был между Говиндой и некоторыми гопи. Мы находим это утверждение в Писании. Тогда должны ли мы делать вывод, что эти гопи были в настроении свакия бхава или брачном настроении? Нет. Хотя кажется, что они в браке с Говиндой, но практически говоря, они не находятся с ним в браке. Так что нету свакия бхавы. Наш Джива Госвами Пад говорит, нет, мы не можем говорить о том, что они были в свакия настроении или в брачном настроении, потому что, несмотря даже на факт, что у них был брак Гандхарвы, никто не знал об этом, ни родители, ни старшие, ни общество, никто не знал об этом. Вот почему их родители в любом случае выдали их замуж за других мальчиков гопи, и те не открывали, что произошло между ними и Говиндой. Так что вот из таких практических соображений они были выданы замуж за других пастухов. И для остального общества они не были замужем за Говиндой. Поэтому, когда они устремляются на встречу с Говиндой, то та же опасность репутации возникает. Так что, опять-таки, это вот все проблемы в небрачных отношениях стоят перед нами. То есть, опять мы возвращаемся к Паракия Бхаве, такой вывод Дживы Госвами. Другой очень важный момент во внебрачных отношениях — это то, что две стороны должны скрывать свою страсть друг к другу. И это огромная разница между брачными и внебрачными отношениями. Они не могут открывать свое эротичное настроение друг другу. Опять в случае этих гопи, которые, несмотря на то, что имели брак гандхарвов, они не могли открыто проявлять свою страсть. Так что мы опять-таки возвращаемся к тому же самому. А сейчас мы возвращаемся к тому, а что те, кто имели Гандарва брак, и те, кто не имели, все они поклоняются Шри Радхе. В ночь танца раса было доказано, вне всяких сомнений, что Шримати Радхарани является драгоценным камнем всех возлюбленных, и она та, которая поклоняется Говинде наилучшим образом, наивысшим образом. И Говинда знает, что пока все боги не станут полностью анугатой Радхарани, то есть когда они полностью предлагают свои поклоны Радхарани, до этого момента танец раса не сможет происходить совершенным образом. Он хочет совершенные волны раз, он хочет совершенную гармонию раз, танца раса. Все гопи рыдали в бираге, но когда они увидели Махавирагу Радхарани, тогда они поняли, что она поклоняется Говинде в высшей степени. И все они взяли пыль с ее лотосных стоп и посыпали себе на головы. Наш Гауранга Махапрабху был недоволен. Он прямо сказал Рая Рамананда. И мне не нравится это. Почему он должен, он почему он тайно забрал ее с места танца расы? Он должен был быть смел, достаточно храбр, чтобы объявить это открыто перед всеми. Но Рамананда Рой не то, что он Гаур Пашат, то есть его не так-то легко победить. Он сказал, нет. Если бы он взял ее открыто, то сразу бы такие гопи, как Чандравали, наполнились бы ревностью. И они бы просто испортили бы весь танец раса. И все настроение было бы испорчено. И не только это. Это бы не доказало, что Радхарани является наивысшей. Они просто бы обвиняли Говинду, что ты предпочитаешь Радхарани больше, чем нас, и никто не знает, по какой причине. Так, он забрал ее тайно не потому, что он боялся. И тогда Рамананда Рой процитировал Шатагуфи Бамани. Его страсть не удовлетворится сотнями крор гопи. Его глаза всегда ищут Радху. Прасати Чаран говорит, что эти девушки, встречающиеся с ним ночью, поклоняются Радхарани своим собственным способом. Поддерживающие саки, такие как Лалита Вишака, поклоняются ей всей своей душой и жизнью. А противоположная партия Чандравали, они тоже служат ей, противостоя ей. И когда Радхарани выходит победителем, то опять они это доказывают ее славу. Они побуждают в ней такие сладкие бхавы, как, такие как разочарование, нетерпение, гнев. И Говинда наслаждается ее настроениями. И таким образом они служат ей, потому что они помогают ей выразить свою любовь к Говинде. И Говинда любит ее. еще больше. И саки, все саки наслаждаются этими разными играми раз. И даже те саки, которые поддерживают противоположную партию, они помогают Чандравали во всех ее планах. Таким образом они тоже служат Радхарани. Кавирадж Госвами говорит, что Радхарани по-настоящему усиливает расу Говинды, а другие саки это как бы вторые блюда. Радхарани это корень, это источник. И никто не сравнится с ней. Взять всех гопи вместе, и даже вместе они не будут равны. Микрофон в это время перестал Божественная лила, божественные читы являются сутью смараны. Они должны явиться в памяти садаки. Это и садана. Все это дело ума. Нужно позаботиться об уме. Как садаки мы должны быть внимательны ко всему, ко всей нашей деятельности, обо всем пути бхаджана. Смаран становится трудным. И божественные игры, божественные читы не приходят в наш смаран. Должны принимать эти трудности с Мараном, но мы должны слушать больше, воспевать больше, и необходимо прилагать усилия, чтобы очистить сердце. Как наш Сидда Кришнадас Баба в Говардхан написал в этой Тарангине. Он написал столько молитв, и нам необходимо молиться так. О лила. Необходимо молиться с жаждой, со страданием и стремлением. Пожалуйста, пусть лила придет в мою память. Пожалуйста, пусть я буду занят в этой цели. Когда мы молимся в том же настроении, как Сидда Кришнадас Баба, тогда смаран будет приходить естественным образом. Но и мы должны помнить, что есть два типа садана, мантрамая это йога Питсева. Конечно, это мы должны совершать это регулярно. Не должно быть проблем с этим. Йога пить – это время, когда мы соединяем свой ум с Радха Кришна. После этого лила должна, естественно, приходить к нам. Но наш ум, он такой играющий. И с незапамятных времен, изначальных времен, наш ум был погружен материальными желаниями, чувственными наслаждениями. Нужно быть по-настоящему осторожным с умом. Шриджива Госвами Пад говорил то же самое. Что материальные желания являются огромным препятствием для садхаки, который хочет совершать смаран. Нам необходимо прилагать усилия, создавать ситуацию так, чтобы наслаждаться расой, и затем заниматься смараном. Потому что когда мы совершаем смаран с расой, тогда Радхарани, как Джива Госвами говорит, а Радхарани сама даст нам свои лотосные стопы. Так что вся игра происходит вокруг ума. Такур Махашай говорит, что смаран – это жизнь ума, но наш ум слеп. Да, ум не может видеть, и все же мы видим, несмотря на то, что наш ум слеп, наш ум является главным царем всех чувств. Если ум не присоединяется к чувствам, никакие чувства не смогут функционировать. Чтобы чувства не совершали, органы чувств, пусть это язык или чувствует или говорит, все эти ощущения все равно отправляются в тот жесткий диск, то есть ум. И там все собирается из жизни в жизнь. Я что-то вкусное поел несколько лет назад. Сегодня я уже не ем это, но все равно я до сих пор помню вкус. Я вижу это блюдо, и я знаю, о, это вкусно. Я не ел это столько лет, где же этот вкус? Этот вкус в моем уме. Как только я вижу это блюдо, сразу слюна на языке. Почему? Потому что я помню вкус. Если я вижу цветок, я знаю, что он ароматный. Почему? Потому что какое-то время назад я вдыхал этот запах, и этот запах записался в уме. Так что ум не отпускает никакой опыт, никакие ощущения. Наши чувства, органы, они ощущают и сразу прекращает ощущение. Но эти ощущения записываются и живут в уме. Точно так же наш ум записал столько много объектов чувств наслаждения. И сейчас необходимо очистить этот ум и начать запись божественных ощущений. Когда мы начнем наслаждаться божественными ощущениями, реализациями катхои, и если однажды мы начнем наслаждаться, это божественная катха так могущественна, что она больше не оставит ум. На самом деле мы не сможем больше забыть эти ощущения, потому что ум не сможет оставить наслаждение ими. И тогда мы притянем Крипу. Джива Госвами Пад сказал, что прежде всего нам необходимо некоторые ручьи, как в случае с едой. Если у нас есть какой-то вкус, какой-то пищи, то тогда мы будем наслаждаться этой пищей. Точно так же у нас должен быть какой-то вкус, посевание, слушание и так далее. И затем постепенно нам необходимо увеличивать свои усилия, свою садхану. Шримад Бхагаватам то есть если мы можем наслаждаться этим глубже, то тогда наша бхакти становится беспримесным. И затем эти божественные игры естественным образом наполняют ум постоянно. И тогда нам приходится делать усилия, чтобы понять этот материальный мир. Этот уровень называется анусмрити, постоянное памятование. И тогда можем сказать, что наша бхакти полностью беспримесна. И тогда следующая ступень будет самадхи, полное погружение. Наш Джива Госвами Пада объясняет это замечательным образом. И все, что нам нужно, это молиться лотосным стопам Радарани. Как только мы начнем наслаждаться этими стопами, то все придет. Наши махаджаны молились. О, пожалуйста, я молюсь, чтобы наслаждаться лотосными стопами Радхарани, нектаром с ее лотосом. Мне не нужно заниматься бхаджан Говинды. Почему? Ты не хочешь Говинду? Нет, это не то, что я не хочу Говинду. Но если я буду поклоняться Радхарани, то Говинда придет немедленно. На самом деле, если я прямо буду поклоняться Говинде, то сам Говинда не будет доволен. Так. Но если я обращусь к лотосным стопам Радхарани, то именно Говинда будет доволен намного больше. И никогда нам не нужно искать его, Говинда будет искать нас. И он будет просить нас, о, забери меня к своим сламами. Наши Госвами наставляют. Просто погрузите себя в имя Радхи. Просто плавайте в Радхарасе. Промочите, пропитайте все свои чувства в нектарной расе Радхарани. Сделайте все свои чувства сладостным. На самом деле, если даже хоть одно чувство погрузится в этот нектар, это будет так могущественно, что это чувство стянет все другие органы в этот нектар. Это Радхараса так завораживает, так могущественно. Наш Господь Пад говорит, бродите по Вриндавану. Почему бродить? Просто, когда вы бродите, говорите себе, о, это именно здесь Радхарани оставляла свои лотосные стопы. Вот здесь она прикасалась. И храня эту бхаву в своем сердце, совершайте поклонение, воспевание, слушание. Тогда здесь нас, все наши усилия бхаджан принесет плоды, будет полно расы. Потому что эти лотосные стопы Радхарани проливают безграничную расу. И они пропитывают наш бхаджан, садхану, расой, наполняют расой. И тогда наше сердце наполняется бхавауласом, экзальтацией бхавы. Бхавы. И тогда придет день, когда Говинда будет искать, где же это Кинкари, где это Кинкари. И он придет к нам и скажет, о, я не могу найти свою возлюбленную Радху. Пожалуйста, отведи меня к ней. Такова Шримати Радхарани Нава Нава Лакшми Сена. Она постоянно обновляющая любовную Лакшми. Она постоянно олицетворенное блаженство. Наши махаджаны пишут, Говинда — это весна, без сомнений, вернее, према. И према есть Говинда. Кто говорит, что према и Говинда отличны друг от друга, является глупцом. Невозможно отделить солнце от его сияния. Так и Говинду невозможно отделить от премы. Но Радхарани — это его сваруп шакти. И она источник премы, премы и счастья. Это не отлично друг, неразделимо, неразрывно друг с другом. Так как она концентрированное блаженство, то она должна быть концентрированная в прему. А здесь наш Сарасвати Пад говорит, что она према Камала или према Лакшми. Почему? Потому что как только мы обретаем Радхарани Даршан, мы обретаем Браджа Прем. Да, это правда. Богиня Лакшми тоже могут дать прему к им самим в соответствии с их настроением. Но она Лакшми Раманда означает, что она высшая, дающая прему. Когда Щука Муни прославляет Раса Лилу, что же он говорит? Он говорит в своем прославлении Раса Лилы, что высшая према гопи предлагает высшую прему. Пара означает высшее. Что же имеется в виду под высшей премой? Это означает према, принадлежащая Радхарани. Потому что она олицетворение премы. Наши махаджаны пишут поэму. Мы видим, как Радхарани стоит, и рядом с ней стоит Говинда, играет на флейте. Тело Радхарани сияет, как золотой чампак. Она так сладка и улыбается так сладостно. Ее лицо величественно сияет. Колокольчики на ее поясе очень сладко звенят. И воистину она является концентрированная. Амрита, и она является океаном, сияющей Бхавы. И она является Лакшми любви. Богиня Лакшми изошла из океана молока, когда асуры и боги пахтали океан, то в этот момент из океана вышла Лакшми Деви. В то время как наша Ишвари, почему ее называют Лакшми? Потому что она тоже богиня, которая вышла из пахтания океана. Какого океана? Лакшми вышла из океана молока, а наша Свамини вышла из пахтания сияющей расы. Если у нас, если возьмем океан эротичной расы, будем пахтать, как пахтают йогурт и получают масло, точно так же пахтает эту расу, то в конце концов появляется эта твердая суть Радхарани. Наша Ачарья пишет, описывает ее тело, например, ее пупок, как в колодце. Если олень падает в колодец, как он выберется оттуда? Он будет там просто беспомощно взывать. Точно так же и сердце Маданы попало в этот колодец и пупок, и оно там тонет и кричит о помощи. В этом значение Лакшми, то есть она является Лакшми, его сердце. И это Лакшми, его сердце. Таково, что этот великий Сачитананда Парабрахма Говинда ищет ее во Вриндаван. Он ищет, хотя пылинку с ее стопы. И луна Гокулы, Гокулы Чандра. Он ищет, его уши жаждут услышать звон колокольчиков на ее ногах. На всех дорогах Вриндавана этот луна Говинды, Гокулы, учит его, его глаза полностью сосредоточены на земле, чтобы найти следы стоп Радхарани, и уши только и ждут, чтобы услышать звон ее ножных колокольчиков. Если сам Говинда таким образом ищет и ищет, что же говорить она о садаках? Неужели мы не должны тоже искать? Неужели наши уши тоже не должны стремиться услышать о сладостный звон колокольчиков нашей славы? Вот почему единственная према Лакшми – это Шри Радхарани. Наш Сарасвати Пад забирает нас на другой уровень сладостного описания. И если Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся этим завтра. Дарари.